Глава 16. Гостины затянулись до самого яблоневого спаса. В первые же дни Нелли открылась, что все усвоенные ею приемы стоят меньше, чем ничего. Хуже того, если выяснилось, что какой-либо прием неизвестен ей вовсе, Росков откровенно радовался. «Право же, юный роман! Лучше б вы вообще не держали до встречи со мной шпаги в руках», — приговаривал он, терпеливо выворачивая Неллину кисть как-то особенно неудобно. «Не могу взять в толк чувство такое, будто вас обучали шутки ради. Должно быть, я ленился. Учитель мой слыл хорошим фехтовальщиком». Нелли отерла рукавом сорочки лоб и присела на корточки у стены. До того, как дом этот на главной улице был снят Роскофом, комната в три окна была гостиной. Теперь же стояла она вовсе без мебели, с голыми стенами, без штор. Когда Росков упражнялся в фехтовании, а он проделывал это по 2 часа ежедневно, соседские мальчишки плющили о стекла носы и восторженно глядели, что, впрочем, сходило им безнаказанно. «Я не говорил, что учитель ваш плох. Напротив, некоторые признаки изобличают мастерство. Гешпанский выпад, который вы пытались проделать нынче, я сказал лишь, что вас обучал он худо, словно не учил, а забавлялся. Так медвежонка учат минувету. Но этого не может быть. Сие преступно, ведь не мог же он не понять, что от шпаги рано или поздно встанет в зависимость жизнь. Тогда в чем дело? Я хотел бы разобраться. Очень хотел. Мне кажется порой, Филипп, что никогда я не продержусь против вас хотя бы минуту», — попыталась Нелли сменить разговор. «Не вешайте нос. Когда вы продержитесь минуту против меня, я с чистым сердцем отпущу вас прочь. Это будет означать, что кого другого вы вполне способны заколоть. Бог свидетель, юный друг, что я не бахвал. Единственным талантом, которым одарили меня небеса, с младенчества было фехтование. Надо мною шутили, что я мог бы заработать им на хлеб, будь я беден». «Но вы не бедны, Филипп?» Нелли не оставила еще попыток уяснить для себя причины изгнания из Франции, о которых упоминал при знакомстве Росков. Впрочем, ясно, что бедность тут ни при чем. Отправляясь за фортуной на чужбину, человек лелеет надежду, разбогатев, увидеть любимых родственников вновь. Росков более не упоминал о своих родителях, но о Франции заводил речь не раз. Со спокойной грустью, как говорят об умершем. «Я богат, а скоро сделаюсь еще богаче». Росков стиснул зубы с выражением боли. «Вы видели утром почтового сержанта? Отец продает охотничьи угодья под Морле. Я играл там дитятию. Он твердо вознамерился оставить лишь неотторжимое имущество. Боже, как это горько! Но простите меня, юный роман, я сегодня огорчен. Поупражняемся еще?» «С удовольствием». Нелли поднялась. Она утомилась, но слова об удовольствии не были ложны. Что-то менялось в ее теле. Раньше под обтягивающими ее тонкие ноги мужскими чулками прощупывалась нежная мягкая плоть. Теперь сделалась жестко, словно чулок натянули на деревянную колодку. Мышцы не отпускала тоска, но тоска сия не была телу неприятной. Кто рыбу обгладывал, рыбою будет обглодан, — напевал Росков, скользя, словно в танце по дощатому полу. — Водою упьется тот, кто пил вино. — Туше! «Мне так нравится ваша песня, Филипп», — произнесла Нелли, разглядывая место будущего синяка. «Мне все ваши песни по душе, но это страшное, особенно. Это всего лишь песни моих родных краев. Трудновато приладить их к русской речи, и, боюсь, выходит некрасиво. Вы давно в России? Год. И так хорошо говорите. У меня по-французски выходит куда хуже. Мсье Рампон не раз отчаивался. Есть особая причина моему рачению, юный Роман. Вы ее не имеете. Мне же говорить на этом языке до конца моих дней. Хотел бы я спросить вас... Нелли опустила шпагу в ножны. У нее было странное чувство, будто шпага довольно тоже, не меньше, чем тело. Хотел бы, но не спрошу. Отчего? Росков принял из рук слуги влажные полотенца. Мне самому решительно обидно, в какой мере мне нечего скрывать. Мне есть чего скрывать, Филипп. Вы сразу сие поняли. Любопытство дерет меня, как дикий зверь, но спрашивать я не вправе. Проедемся лесом, или у вас другие дела? Но почти сразу, как под копытами перестала грохотать мостовая, Росков нежданно разговорился. Они скакали проулком, разделяющим серыми плетеными стенами два тучных яблоневых сада, таким узким, что нельзя было ехать рядом. Отягченные плодами ветви сплетались над головами всадников, а падалица усыпала землю так густо, что под ногами лошадей хрустела и хрупала. «Здесь неудобно ехать, но этим путем мы скоро окажемся в прелестной березовой роще», — бросил Росков через плечо и, уже не глядя на Нелли, продолжил. «Сберегите свои секреты при себе, юный друг. Оставим честный обмен торгашам, мы ведь дворяне. Надобно подносить бескорыстные дары». Тесный проулок, похожий на коридор под ветвистой низкой крышей, неожиданно оборвался видом на небольшое озеро. Пологой склон к нему зарос сараями, горбился днищами перевернутых лодок, а обещанная роща, впрочем, показавшаяся Нелли заурядной, белела чуть дальше. Всадники выровняли коней. «У нас куда больше буков, чем берез. Я говорю о Британии, где сызмало проводил лето. Париж хорош платанами, белокожими, забавно уродливыми. Их много вокруг дома моего отца, куда окончательно перебрался он задолго до моего рождения. Итак, вы хотите выслушать мою историю, юный Роман? Я весь внимание». Росков послал коня. Только доскакав галопом до рощи, он сменил аллюр на шаг и еще немного спустя начал свой рассказ. «Отец мой, Антуан де Росков, человек великого ума и обширных познаний. С молодости он погрузился в научные работы и перебрался из родной Британии в Париж, скорее всего, ради школы Хартий. История Отечества была предметом его трудов. Надо сказать, впрочем, что отец мало походил на обыкновенного историка. Он не складывал жизнеописаний и пренебрегал хронологией. Разве в кошмарном сне мог бы он оказаться автором учебника? Некоторые эпохи занимали его столь мало, словно их вовсе не существовало. Всего более он, пожалуй, увлечен двумя вехами истории — Жакерией и Реформацией. Но иной раз, забросив и ту, и другую, он мог на месяцы погрузиться в какой-нибудь решительно далекой от них предмет. Например, занимали его колонии вокруг оловянных рудников, что разбивали на наших диких берегах древние финикийцы. Отец всегда вызывал во мне горячее восхищение, но близости между нами не было. Мне мнилось иногда, что он живет не в том же времени, что и я, и весь мир людей, а в былых днях. Благовоспитанность и обыкновенное хладнокровие, неизменное в жизни, отказывали ему, стоило задеть струны, соединяющие его с миром, где обитала его душа. Раз некий безобидный родственник мимоходом упомянул в нашем дому о жестокостях Варфоломеевской ночи. Вся кровь отлила от гнева с отцова лица. «Ночь следует за днем!» — с яростью возопил он. «В Варфоломеевской ночи не было бы, не случись Михайлова дня, слепые, непомнящие, игрушки кукловодов, гальская кровь мутит франкскую. О, будь все проклято! Я стыжуся зваться французом!» 28 лет отец женился по страстной любви на парижанке. И, сколь сие не странно, для книжного человека обрел счастье в браке. За 11 лет жена подарила ему 7 детей, 4 мальчиков и 3 девочек. Старшему из них сравнялось 10 в тот год, когда разразилась эпидемия дифтерии. 5 чад слегли в один день, 2 отделили было, но сия мера оказалась запоздалой. Супруга отца моего, жеманница, хорошо коль раз в день заглядывавшая в детскую, переселилась теперь туда совсем. Не доверяя наемным рукам, она ходила за детьми вдвоем с няней, вскормившей некогда ее самое. Первой умерла отцова любимица, 5-летняя Николет. Сам он чудом избег заразы, пытаясь отсосать через медную трубочку пленки из горлышка второго сына, 7-летнего Эдуарда. Врачи не решались на сей шаг, но один, самый молодой, который устыдился неумелую попыткой отца, сумел успешно предпринять ее в отношении малютки Этьена.